иногда до 9,5 часов, которые прерывались молитвами и песнопениями. Страсть, которую он привносил в службу, была такова, что его одежды насквозь пропитывались потом. Если к церкви присоединялся новый верующий, он требовал от него поста, который длился иногда 5 суток. Арестованный и подвергнутый пыткам впервые через 2 месяца после прибытия в Пхеньян, по причинам, которые не освещают ни сторонники, ни противники, молодой пророк, ему 26 лет, через 2 или 3 года отправляется в лагерь трудового перевоспитания. Его выдали, утверждают корейские исследователи, но не христиане, приревновавшие к успеху его церкви. В полицию пожаловался его квартирный хозяин, муж мадам Ким. Мун Силай женился на мадам Ким 22 февраля 1949 года, хотя уже имел жену Цой Сун Кил. Он говорил, что этот брак совершился по причине божественного откровения. Власти Северной Кореи арестовали его за супружескую неверность и разврат. Как бы мы ни называли его, пророк-мученик или гуру-обманщик, факты вынуждают нас сделать следующий вывод. Мун Сан Мэна арестовали не за антикоммунистическую деятельность. Муж или завистливые христиане обвинили его в нарушении норм нравственности и общественного порядка страны, которая только что попала в руки красных, но пока еще живет по традиционной морали. Тщетно искать следы хоть какой-нибудь антикоммунистической направленности в свидетельствах и текстах того времени, которые анализируются церковью единения и антимунистами. В своих проповедях Мун Сан Мэн говорит о Боге, о себе, о миссии, доверенной ему Христом. После первого заключения в написанных им текстах и песнопениях появляются намеки на репрессии, которым он подвергался. Но его слова абсолютно нейтральны с точки зрения политики. Он чувствует, что христианам трудно придется при новом режиме, и даже поет об этом. «Тьма бесконечной ночи надвигается на эту порабощенную страну. Прогоним тучи. Вот свет, разливающийся над всей землей». Но нигде он не упоминает ни о сатанинской фигуре Сталина, ни об ангельских добродетелях американской демократии. Через 12 лет после первой встречи с Христом, это несколько больше, чем те 9 лет, которые ему отводит его официальная история на период размышления, Мун Сан Мэн все еще не объявил, что Царство Божие будет построено на развалинах коммунизма. Однако ему уже 30 лет. У него богатый религиозный и политический опыт, и он с завидным упорством заявляет о своих амбициях. Итак, вначале мунистское откровение не носит антикоммунистического характера. Превратности жизни, политическая эволюция страны и особенно некоторые решающие встречи несколько позже превратили корейца Мун Сан Мэна в глашатая нового крестового похода Запада. Святой в аду. А пока его бросают в лагерь Хун-Нам. Он должен отсидеть в нем 5,5 лет. Но отбудет лишь половину срока. По словам мунистов, 2 года. 1, по мнению тех, кто цепляется за тезис двоеженства. 2000 узников Хун-Нама работают на расположенном внутри лагеря химическом заводе.